Глава 5. Оля. В преддверии неизбежного аудита на фирме происходит настоящая вакханалия. Слонский дрючит начальников отделов, рычит на лажающих снабженцев, которые по мановению волшебной палочки не могут достать ему перо из жопы страуса и пытается заставить бухгалтерию сотворить невозможное. И только меня не сильно заботит вся эта суета. Я беру отгул, которых у меня накопилось множество. Неторопливо гуляю по торговому центру, присматриваю милые сувениры для близких и возвращаюсь домой по пробкам. На улице серо и промозгло. Сразу и не скажешь, что на дворе декабрь, и всего через неделю мы будем встречать Новый год. Днем сыплет мелкий снег с дождем, который застывает ночью, чтобы наутро превратить тротуар в ледяное зеркало. Редкие прохожие спотыкаются и костерят транспортные службы. Водители буксуют на крутых подъемах и в тон пешеходам матерят незадачливых метеорологов, чьи прогнозы никогда не сходятся. Но какое мне дело до того, что за окном, если на душе празднично? Наверное, в сотый раз я достаю из коробки серебряные запонки с инициалами любимого человека на них и небольшим сапфиром в правом верхнем углу и гадаю, понравится ли Владу подарок. Вот уже год мы живем вместе, а Меркулов для меня по-прежнему загадка. Одна фирма, разные отделы, второй и седьмой этаж. Как-то раз мы случайно столкнулись в столовой. Так завязалось наше знакомство. Влад скупо выражает эмоции, так что с большой долей вероятности я бы никогда не узнала, что он испытывает ко мне симпатию, если бы не бутылка шампанского, распитая на двоих на пожарной лестнице на каком-то корпоративе. Я не расстраиваюсь из-за того, что редко слышу от него признания, которые даже с натяжкой не назовешь пылкими. Куда важнее, что он хочет создать со мной семью, завести детей и знает, сколько ложек сахара положить в мой чай. Жизнь приучила меня ценить не слова, а поступки, коих у Влада не отнять. Он и про букет не забудет, и привезет мои любимые круассаны с лососем, и лекарство насильно затолкает, стоит мне только простыть. Тряхнув головой, я гляжу на часы. До приезда жениха остается минут 15. Самое время переодеться. На место домашним шортам и майке приходит платье насыщенного синего цвета с открытой спиной и чулки — аксессуар, созданный, чтобы будоражить мужскую фантазию. По квартире неумолимо расползается аромат утки, запеченной с апельсинами, и у меня текут слюнки. С обеда ничего не ела, Влада ждала. Я сижу на кухне, нетерпеливо постукивая чайной ложкой по столу, и тороплю медлительную, словно улитка, секундную стрелку настенных часов в стиле Прованс. Проходит 15 минут, потом еще 15. Пунктуальный Меркулов обычно никогда не опаздывает, а если задерживается, то всегда предупреждает. Поэтому я начинаю накручивать себя и переживать, что он мог попасть в аварию. Все-таки на дорогах скользко. Слегка дрожащими пальцами я посылаю вызов и облегченно выдыхаю, когда слышу родной голос. «Я тебя заждалась. Ты в пробке застрял, да?» Строю предположение и воодушевленно отчитываюсь. «Моя фирменная утка почти готова. Пальчики оближешь». «Я не приеду». Я ухом прижимаю трубку к плечу и думаю, что неверно его истолковала. «Что, Влад? Повтори, пожалуйста, я не расслышала». Свободными руками я беру бутылку каберне, когда он безразличным голосом рушит мою вселенную. «Я не приеду, Оль». И жестко добавляет, чтобы добить наверняка. «Я не люблю тебя. Никогда не любил». Короткие гудки танцуют сальсу на обломках моих чувств. Вино проскальзывает между пальцев и летит на пол. Только не разливается яркими брызгами, как показывают в кино, потому что еще не откупорено. И не разбивается вдребезги, как обожают писать в книгах, потому что на полу ковер с толстым ворсом. И потому что стекло прочное. Разбивается что-то внутри меня. Разрывается осколками, превращая душу в мелкое крошево из разбитых надежд, похороненных мечтаний и планов, которым никогда не суждено сбыться. Я стою, тупо уставившись перед собой, и никак не могу уяснить, что же я сделала не так, если даже не заслужила объяснений. Боль выгрызает что-то важное в груди, а я медленно оседаю на пол. В глазах нестерпимо жжет, но слезы не могут пролиться. Я вспоминаю, как Влад называл меня «маленькая моя», как нежно прижимал по утрам, когда нам обоим не нужно было спешить на работу, как заботливо поил молоком с медом, когда я кашляла, подхватив какой-нибудь осенний вирус, и апатия наваливается на меня с новой силой. Где-то под рукой сотовый пиликает смс-кой и врывает меня из лап самобичевания. «Оля, ты где?» Три вопросительных знака, судя по всему, призваны выразить, как сильно взволнована Маша. На полу, на ковре, на руинах счастья. Я даже не знаю, что лучше описывает мое местонахождение в данный момент. «Оля, перезвони». Настойчиво пытается дозваться до меня подруга, но безрезультатно. Я не готова к этой беседе ни физически, ни морально. И если я думаю, что худшее уже случилось, то я глубоко ошибаюсь. Спустя еще минут 5 в мессенджер прилетает фото, сделанное профессиональным фотографом. Влад с довольной улыбкой на холеном, гладко выбритом лице бережно прижимает к себе дочь генерального Ингу. Конечно, у его спутницы шикарные густые волосы, завитые в кукольные локоны, идеальный ровный макияж. Ну и неотъемлемый атрибут успеха. Длинное платье ярко-красного цвета с глубоким вырезом, открывающим взор уточенную ножку чуть ли не до середины бедра. Снимку сопутствует пояснение от какой-то из сердобольных коллег, чей номер я даже не сохранила. «Твой Влад объявил о помолвке на вечеринке, компания на ушах стоит». И вот теперь я понимаю, что прежняя боль была ничтожной по сравнению с той, которую я испытываю сейчас. Я обхватываю колени и начинаю качаться из стороны в сторону, как душевнобольная. Что делать, когда одним ударом выбивают почву из-под ног, и не знаешь, как подняться?